Зимы холодное и ясное начало сегодня в дверь мою три раза простучало. Я вышел в поле, острый, как металл, мне зимний воздух сердце спеленал. Но я вздохнул и, разгибая спину, легко сбежал с пригорка на равнину. Сбежал и вздрогнул. Речки страшный лик вдруг глянул на меня и в сердце мне проник. Заковывая холодом природу, зима идет, и руки тянет в воду, река дрожит, и, чуя смертный час, уже открыть не может томных глаз. И все ее беспомощное тело вдруг страшно вытянулось и оцепенело, и, еле двигаясь свинцовой волной, теперь лежит и бьется головой. Я наблюдал, как речка умирала. Ни день, ни два, но только в этот миг, когда она от боли застонала, в ее сознание, кажется, проник. В печальный час, когда исчезла сила, когда вокруг не стало никого, природа в речке нам изобразила скользящий мир сознания своего. И уходящий трепет размышления я, кажется, прочел в глухом ее томлении и в выражении волн предсмертные черты вдруг уловил. Если знаешь ты, как смотрят люди в день своей кончины, ты взгляд реки поймешь. Уже до середины смертельно почерневшая вода чешуйками подергивалась льда. И я стоял у каменной глазницы, ловил на ней последний отблеск дня. Огромные внимательные птицы смотрели прямо на меня. И я ушел. И ночь уже спустилась, крутился ветер, падая в трубу, и речка, вероятно, еле билась, затвердевая в каменном гробу.